Глава 26. «Равных нет в силе ему, ибо сама суть и смысл жизни его в ней, о великих воронах». 1. Запахи кофе, хот-догов и кукурузы смешивались в один замысловатый аромат, гуляющий между частыми прохожими от Екатерининского сквера до Казанского собора. Гомон сотен нестройных голосов, зазывающих на экскурсию в Петергоф, обсуждающих следующий маршрут, спрашивающих дорогу до Эрмитажа на ломаном английском, ворчащих на нерасторопных зевак, приглашающих нарисовать портрет, перекрикивал его собственные мысли. Однако Белый знал, зачем и куда идет, поэтому ловко лавировал в толпе и шел по Невскому проспекту в сторону Александровского сада. Пройдя по Зеленому мосту и дважды перейдя дорогу, он оказался у массивного здания из темно-серого камня, с такого же цвета колоннами с мордами львов. В нише на углу располагалась арочная дверь, слева от которой красовалась отливающая золотом вывеска с названием пятизвездочного отеля. Следователь проверил адрес в телефоне и кивнул своим мыслям. Александр шагнул сразу на вторую ступеньку, и когда автоматические двери отворились, вошел в отель и осмотрелся. Отделанное мрамором помещение с люстрами в виде зажженных канделябров, даже вход оставлял впечатление роскоши и богатства. Что уж говорить об остальных помещениях, даже представить не возьмусь. Девушка на ресепшене с бейджиком «Ариана» с улыбкой поприветствовала его и предложила свою помощь. Опомнившись, Белый приблизился к ней, представился, показал удостоверение и описал ситуацию. «Ранее, в первых числах июня, к вам заселилась Алиса Воронова и прожила в вашем отеле приблизительно месяц, до 2 или 3 июля. Мне необходима вся информация, которую вы можете предоставить. Когда она выселилась, с кем общалась, кто увел ее. Все, что можете вспомнить», — сказал он, показывая сделанное им однажды во время прогулки с Алисой фото. Ариана кивнула, скользнув взглядом по экрану телефона следователя, и что-то быстро напечатала в компьютере. Сверившись с чем-то, она приподняла голову и ответила. «Да, такая девушка действительно числится среди наших гостей. Она заселилась 6 июня и выехала 3 июля. Никаких особенных запросов от нее не поступало. Ни с кем из персонала отеля или гостей, насколько я могу судить, не общалась». «Хотите сказать, она ушла сама?» «Должно быть так. К сожалению, лично я не присутствовала в день выезда девушки, поэтому это все, что я могу сообщить». «Она случайно не сказала, куда направляется?» Без особой надежды спросил Белый. «Нет». Он поднял голову, осматривая лепнину на потолке, и поискал взглядом камеры наблюдения. «Похитить из этого отеля ее вряд ли смогли бы незамеченными», — подумал Александр. «Разве что отель служит лишь прикрытием. Но сомневаюсь, что добьюсь нужного эффекта, если надавлю на персонал. И все же мне слабо верится, что Алиса могла уйти сама и даже не написать о том, куда направилась». От мысли его отвлек взволнованный голос Арианы. «С ней что-то случилось?» Только теперь он посмотрел на девушку осознаннее. Черные волосы были собраны в хвост, который покачивался вслед за почти незаметными движениями головы. В голубых глазах под длинными густыми ресницами отражался неподдельный интерес, а уголки накрашенных матовой бежевой помадой губ были опущены. «Сдерживается, чтобы не начать расспрашивать в ответ», — заключил Белый, вздохнул и неопределенно качнул головой. Он мог бы рассказать ей о поисках Алисы, о своих подозрениях, но понимал, что это не стоит того. Лишь очередное сотрясание воздуха и отсутствие результата. Максимум — непрошенное сочувствие, которого после смерти отца ему хватало как от родственников, так и от коллег. Коротко поблагодарив девушку, следователь уже развернулся, чтобы уйти, но его поспешно окликнули. «Постойте, я не просто так интересуюсь». Он встретился взглядом с Арианой и нахмурился. «Вы что-то знаете?» «Не совсем. Просто я удивилась очень. Вашему приходу, в смысле?» — поспешила уточнить она. «В первый раз еще ладно, но теперь...» «Первый раз?» «Да, ваш коллега уже приходил с такими же вопросами. Причем вот ведь совпадение именно ко мне», — сказала Ариана и улыбнулась. «Как его звали?» «Не запомнила». «Как он выглядел?» «Какой сложный вопрос», — призналась она с игривостью в голосе. Но, заметив напряженную серьезность, сквозящую во взгляде и даже в теле двухметрового следователя, поспешила прокашляться и ответила более серьезно. «Дело в том, что я плохо его запомнила». «Хотя бы основные черты. Рост, телосложение, цвет глаз, впечатление». «Ниже вас. Телосложение обычное, глаза не помню. В принципе, лица не запомнила, хотя никогда не жаловалась на плохую память. Впечатление скорее нейтральное. Я даже не подумала, что могло что-то случиться с этой...» Запнулась Ариана, бросила взгляд на монитор и тут же добавила. «Алисой». «О чем он спрашивал?» «Задал точно такие же вопросы, что и вы. Поэтому я и удивилась. Странное совпадение. Она пропала? Это Алиса». «Вероятнее всего». Задумчиво протянул Белый. «Вы сообщили ему то же, что и мне?» «Слово в слово». «Когда он приходил?» «Неделю назад». «Понял. Благодарю». Он развернулся и вышел из отеля, находясь в глубокой задумчивости. Кто мог интересоваться Алисой, особенно после ее исчезновения? Это крайне странное обстоятельство всколыхнуло в нем волну подозрения и сосредоточенности. Александр никогда не верил в совпадение, и этот случай не был исключением. Перебирая в мыслях все возможные варианты, он перешел несколько улиц и направился по Невскому проспекту к Екатерининскому скверу. Достал телефон и прочитал сообщение от нового напарника. «Сегодня встретиться не получится, напишу позже». Но из тревожных раздумий его вытащила вовсе не отмена встречи, а вид беспомощного, грязного, бездомного, прижимающегося спиной к зданию с теневой стороны. Он сидел со склоненной головой, протянув вперед пластмассовый стаканчик с позвякивающей внутри мелочью. Белый, недолго думая, достал бумажник и вытащил оттуда купюру в 100 рублей. Зарплата следователя не позволяла ему жить на широкую ногу. В Питере его временно заселили в общежитие, которое выглядело крайне неопрятно и бедно, отчего он предпочитал проводить больше времени на работе. Возвращаясь лишь для короткой ночевки и принятия душа. Но взглянув на несчастного бездомного, Александр вспомнил не только свое первое дело в родном городе, но и слова отца, который всегда давал милостыню каждому просящему входа в храм. «Не оскудеет рука дающего». Он положил в стаканчик купюру и, не ожидая благодарности, направился дальше. Но вдруг услышал, как бездомный встал со своего места и последовал за ним. Когда Белый вышел из подземного перехода и остановился на светофоре, то внезапно услышал хриплый стон позади. Он обернулся и заметил уже двух бездомных, которые толкали друг друга, разговаривая на повышенных тонах. «Тебе тут не место, вшивый! Забыл спросить!» — огрызнулся тот, что шел за ним. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» Александр поспешил вмешаться, пока перепалка не переросла в драку. Он быстрым движением раскрыл перед бездомными удостоверение и представился. «Лейтенант Александр Тимурович Белый, что здесь происходит?» Сутулившись, второй, чуть более опрятный, бездомный, наклонился и попятился от следователя. Тот, что шел за ним, поднял голову и ткнул пальцем в сторону брата по несчастью со словами. «Напал на меня, а я всего-то хотел вас отблагодарить!» «Заткнись!» — прошепелявил второй. «На форму его глянь!» Слеповато щурясь, бездомный наклонился к белому, пытаясь разглядеть, во что тот был одет. В нос ударил едкий запах мочи и пота. Поморщившись, Александр отступил на шаг и заметил, что второй бездомный поспешил скрыться за поворотом. «Испугался последствий», — подумал Белый, — «хотя их отлов не в моей юрисдикции». «Ой-ой, простите, и спасибо вам, добрая душа». «Не стоит, берегите себя». «Простите еще раз, и большое спасибо». Слова бездомного заглушил громкий, трезвонящий звук загоревшегося зеленым светофора. Александр поспешил перейти дорогу и, не останавливаясь, широким шагом преодолел высокие ступеньки перед входом в кофейню. Внутри было прохладно и солнечно. Запах свежей выпечки и кофе напомнил ему о том, что завтрак сегодня он благополучно пропустил. Мимо него, громко переговариваясь, прошли две студентки. «Капец, она реально мощнейшая. А я говорила, что он тюбик. Но ей-то откуда было знать? Она рил крошиха». Белый обвел взглядом помещение с высокими потолками и множеством круглых и овальных столов, за которыми сидели немногочисленные для утра посетители. За длинной барной стойкой работал парень с девушкой в коричневых фартуках с логотипом кофейни. Миловидная бариста с бейджиком Лола улыбнулась Александру, поприветствовала его и предложила помочь с выбором напитка. «Один средний капучино», — сказал он, смотря на меню над головой девушки. «Светлая, темная обжарка?» «Простите». Не понял Белый. «Кофе на темной обжарке крепче», — пояснила она. «На светлый вкус более мягкий и сливочный». «Тогда на светлый. Без добавок», — поспешил уточнить он. «Ваше имя?» «Александр». Лола написала его на белом стаканчике и передала парню, который готовил напитки рядом. Оплатив свой заказ и отказавшись от перекуса, следователь прошел во второе, более просторное помещение. Там у стены, рядом с вытянутым окном, сидела девушка с ноутбуком. Округлые формы просматривались за тканью короткого комбинезона цвета спелого персика. На мягкие плечи падали лучи утреннего солнца, придавая распущенным длинным желтым волосам завораживающий блеск. Взгляд из полуопущенных густых ресниц и легкая улыбка на покрытых нюдовой помадой пухлых губах дополняли образ милосердной богини, отозвавшейся на молитвы праведников. Ухоженная, красивая, нежная, она приковала все его внимание и, судя по искоркам в карих глазах, отлично знала об этом. Белый узнал ее. Не мог не узнать. Всего в 10 шагах от него сидела девушка, чьи видео он смотрел в особенно тяжелые дни. И она заметила его, отвечая кошачьей хитрецой во взгляде. Лера Солнцева, в том, что это была именно она, не было никаких сомнений, улыбнулась ему и поманила к себе пальчиком с длинным заостренным ноготком. «Александр, ваш средний капучино готов!» — отвлек его от мыслей голос из-за барной стойки. Встрепенувшись, Белый вернулся к бариста, забрал свой кофе и быстро сделал глоток. Горячий напиток обжег язык и небо, отчего он скривился и несколько раз кашлянул. Сидящая рядом женщина обратилась к нему. «Попробуйте пить через трубочку, будет не так горячо». Поблагодарив за совет, взял трубочку со стойки, где также находились салфетки, сахар, добавки и мусорка. Александр, держа в руке стаканчик с кофе, вновь зашел в комнату, где сидела Лера. Он опасался, что девушка могла уйти или вовсе привидеться ему, но она действительно была там. Только на этот раз ноутбука перед ней уже не было, а в ладонях Лера держала колоду, отливающих бликами в солнечном свете карт. Смущенный и немного сутулившийся Белый подошел к девушке. «Что я ей скажу? Даже сфотографироваться я не могу попросить, это толком никому и не покажешь», — думал он, ощущая, как к лицу приливает кровь. К счастью, неловкое молчание прервала сама Солнцева. «Доброе утро, Александр!» Ее голос, мягкий, теплый, родной, как объятия мамы, сразу расположил к себе. Движения девушки были плавными и немного ленивыми, даже моргала она медленнее, чем другие люди. «Кошка!» — моментально подумал он. «Один в один, как большая кошка!» — спохватившись, Белый поспешил ответить. «Доброе утро, Валерия!» «Можно просто Лера. Вы ведь узнали меня?» Взгляд больших карих глаз действовал на него гипнотически. Он кивнул и сделал глоток кофе, который на этот раз оказался не таким горячим. Приятный на вкус напиток придал ему уверенности, которая чего-то поубавилась при встрече с той, кого Александр никак не ожидал здесь увидеть. «Вижу, фото вам не нужно, но от совета вы не откажетесь». Лера начала тасовать колоду в руках, даже несмотря на нее. Она не отводила взгляда от него, ожидая ответ. «Да, пожалуй, не откажусь». Страх, смущение, восторг, эйфория, удивление, трепет, смесь самых разных эмоций одолевали его с такой силой, что держать себя в руках было трудновыполнимой задачей. Таролог перетасовала колоду и протянула к нему со словами. «Сдвиньте на меня». Дрогнувшей рукой Белый сделал это. Лера запустила два ногтя в середину и вытащила карту лицевой стороной вверх, демонстрируя ему. На ней был изображен скрывающийся в ночи вор с мечами в руках. Лишь мельком взглянув на нее, девушка сказала. «Обман. Рядом с вами есть человек, который врет, не договаривает. По своей воле или нет, но этот кто-то скрывает от вас очень важные сведения. Вы и так не доверяете людям после глубокой раны на сердце, после предательства, поэтому будьте осторожны. В вашем окружении плут». Александр встрепенулся. Сказанное Лерой привело его в чувство. Интуиция просила прислушаться к словам девушки, но логика кричала остановиться и взглянуть на ситуацию здраво. Только потому, что ее слова совпадали с реальностью раньше, доверять ей сейчас глупо, убеждал его голос разума. «Но ведь она права. Я сам чувствовал, что что-то не так», — рассуждал Белый, рассматривая переливающуюся бликами карту. «Вы в силах сами обличить его», — прервала его мысли Лера и встретилась со следователем взглядом. «Не сомневайтесь в себе». Эта девушка действовала на него поразительным образом. Смущенный, но вновь приобретающий внутреннюю решимость, Александр наконец ответил. «Спасибо. Думаю, эта информация мне пригодится». Лера без слов медленно кивнула, прикрыв глаза. На этом их разговор закончился. Белый взглянул на время на экране телефона, попрощался с девушкой и вышел из кофейни. Среди пропущенных он увидел незнакомый номер, который трижды пытался до него дозвониться. Но перезванивать ему не пришлось. В следующий же миг к нему подбежал запыхавшийся молодой мужчина с мокрым от пота лбом и дергающимися от глубоких вдохов розовыми щеками. Откровенно толстый человек в синей форме следователя что-то неразборчиво сказал, хватаясь за бок. Белый придержал его и огляделся по сторонам. Поблизости стоял один из автомобилей его нового отдела, который он узнал по номеру, так как проходил мимо их парковки каждый день по нескольку раз. Отдышавшись, мужчина выпрямился и сказал: «Я тебя все утро ищу». «Простите, мы знакомы?» «Лейтенант Сергей Кузнецов», — представился он, достал удостоверение и показал Александру. Белый, не веря своим ушам, несколько раз прочитал имя в открытом документе. Ошибки быть не могло. Перед ним действительно стоял его новый напарник. Но не успел он осознать услышанное, как Сергей огорошил его снова. «Пришли результаты экспертизы. ДНК найденной тобой руки и той культяпки с ботинком не совпали. Это разные трупы». 2. Стася пришла за ней сразу после того, как девушка вышла из ванной. Они обсудили впечатления Алисы в целом от Академии и от откровений, которые та почерпнула из книги о великих воронах. Высушив волосы феном и приняв лекарство, которое она теперь пила не только утром, но и вечером, будущая Верховная отправилась на собрание воронов, которое проводилось в восточном крыле ее нового дома. Сегодня Стася надела тяжелое темно-синее платье и босоножки. Когда они подошли к высокой приоткрытой двери, девушка вздохнула и повернулась к подруге. «Не пугайся. На собраниях всегда много народу, и многие приходят в масках». «Масках? Как у смерти?» — уточнила Алиса. «Да, у каждого ворона она есть, но не все ее носят. Я, например, не очень люблю в ней появляться. После посвящения тебе тоже положена маска, но я не об этом. Просто не пугайся, ладно? Я буду с тобой». С этими словами Стася осторожно взяла ее за руку и потянула за собой. Погруженный в полумрак зал с мраморными серыми колоннами был наполнен людьми, которые негромко переговаривались. У Алисы зарябило перед глазами от многообразия цветов и оттенков масок. Она пробежалась по ним взглядом и отметила про себя, что не заметила ни одной одинаковой. Помимо цветов отличались и формы, украшения, разрезы. Только клювы воронов, большие или совсем огромные, были узнаваемы в каждой из представленных масок. Из растерянности ее вывела Стася, крепче сжавшая ладонь подруги. Алиса пошла за ней вглубь толпы, опустив голову от неловкости. «Почти все здесь в масках, только мы со Стасей без них. Это, наверное, неправильно». Однако почти сразу им встретился Никита, на котором тоже не оказалось маски. Его светлые кудри сегодня были особенно взъерошены, а усталый вид и синяки под глазами невольно вызвали на лице Алисы выражение сочувствия. «Ты чего так долго?» «Не тебе меня отчитывать», — огрызнулась Стася. «Вы пропустили выступление». «Было что-то важное?» — спросила Алиса. «Не особо», — чуть более мягким тоном ответил Никита. «Верховный рассказывал, что посвящение произойдет через неделю. К нам присоединятся трое. Ты в их числе», — сказал он, обращаясь к Алисе. Ощутив подступающий к горлу ком и проснувшееся вновь волнение, та поджала губы и попыталась отстраниться. Стася не дала ей это сделать, вновь ухватив за ладонь. Она погладила ее кожу пальцем и шепнула. «Все будет хорошо. Ты не одна». «Тебя, кстати, Мик искал». Пропустив мимо ушей слова брата, девушка вновь обратилась к Алисе. «Давай я познакомлю тебя с кем-нибудь из наших». «Принести воды?» — спросил Никита. «Как-нибудь справимся», — отрезала Стася. Парень решил не продолжать спор и, пожав плечами, скрылся в толпе. Алиса прислушалась к разговорам. Вороны обсуждали последнее объявление, предполагали, кто может быть претендентом на столь высокую в их иерархии позицию, как Верховная. «Думаешь, среди них будет кто-то из старших?» «Родников, вне всяких сомнений», — ответил мужской голос где-то слева. «Да, пора бы уже. Мальчишка талантливый», — вторила ему женщина. «Хоть и глуповатый», — подхватил третий голос. «Идем, познакомлю тебя с нашей силой», — сказала Стася, вновь потянув Алису за собой. «С кем?» Но ответа ждать не пришлось. Буквально в следующий момент перед девушками появился двухметровый мужчина с темными короткими волосами и идеально остриженной бородой. Он стоял у подобия сцены, скрестив массивные руки на мускулистой груди. Заметив двух застывших рядом девушек, мужчина посмотрел на них, и Алиса заметила относительно свежий шрам у него на лице, который был виден даже за черно-золотистой маской ворона. Его голос прозвучал подобно львиному рыку. «Что случилось?» «Знакомьтесь, это Алиса, наша будущая верховная», — негромко сказала Стася, указывая на нее. «А это наш старший, Исмаил, бывший военный, олицетворение силы». «Приятно познакомиться, Алиса», — ответил мужчина, поклонившись девушке. «Мы ждали вас». Она взглянула Исмаилу в глаза и тут же застыла на месте. Перед глазами вспыхнула картинка. Двор, машина, двое мужчин и сильные руки, что пытались связать ее. Алиса вспомнила эти глаза, которые до того видела лишь мельком, в короткой перепалке перед тем, как потеряла сознание. По спине стекли липкие капли пота, в горле пересохло. Стася заметила перемены в лице подруги и поспешила вмешаться. «Пойдем». Не сопротивляясь, Алиса последовала за ней сквозь толпу. Оказавшись у длинного, накрытого белой скатертью стола, Стася налила в высокий бокал воды и протянула девушке. Дрожащими руками та приняла его и сделала пару глотков. Прохладная вода быстро взбодрила, приятно намочив пересохшее небо. Алиса благодарно кивнула, осушила бокал и посмотрела в сторону сцены. Исмаила там уже не было, зато ее внимание привлек мужчина на пьедестале. Одетый в белый костюм с переливающимся абстрактным узором поверх черной рубашки, он сидел, лениво откинувшись на спинку отделанного серебром высокого стула с темно-синей обивкой. Запонки в виде голов ворона поблескивали в свете настенных ламп, а большой прозрачный камень на перстне, надетом на средний палец, переливался вслед за ленивым движением его руки. Алиса подняла взгляд и разглядела его мужественный подбородок, на который падала тень большого острого клюва. Маска Верховного была полностью белой, с искрящимся тиснением, которое повторяло ее форму и соединялось на лбу у подрагивающего камня в форме капли. «Такой же, что на перстне», — поняла она. Маска заканчивалась мягкими на вид перьями, тонущими в черных, как сама ночь, волосах мужчины. Скрытые в тени прорези глаза смотрели пронзительно и проницательно. Они смотрели прямо на нее. «Алиса!» — окликнул ее смутно знакомый голос. Девушка обернулась и заметила приближающегося к ней мужчину в зеленой маске. Она переглянулась со Стасей, которая прыснула в кулак и отвернулась. Поравнявшись с ними, тот снял маску и широко улыбнулся. Алиса сразу узнала в нем профессора Академии, Зимировского Евгения Владимировича. «Я так рад вас сегодня видеть», — сказал он, коснувшись своего подбородка. «Вы недавно пришли?» «Да, мы, к сожалению, опоздали на собрание». «Ничего срочного не было». «Если собрание окончено, почему никто еще не ушел?» — удивилась Алиса. «Пока не уйдет Верховный, все должны оставаться здесь». «Шкукатища», — сказала Стася с полным ртом, жуя сладкую тарталетку. «Таков порядок». «В следующий раз постараюсь не опаздывать», — сказала Алиса с надеждой в голосе. «Я ведь даже не знала, что собрание началось, когда ко мне пришла Стася». «Вы, должно быть, успели познакомиться с воронами?» «Не со всеми», — уклончиво ответила она. «Среди нас невероятное множество талантливых и одаренных людей. Повара, хирурги, депутаты, адвокаты, радиоведущие, бывшие разведчики и военные, руководители огромных компаний», — сказал он с придыханием, не скрывая своего восхищения. «И это лишь малая часть профессии, где могут встретиться вороны. Наш мир полон чудес». «Прям Таня Гротер», — хихикнула Стася. «Попрошу вас, не упоминайте при мне этот позор современной литературы», — одернул ее Евгений Владимирович. «Тогда Гарри Поттер». «Не люблю это название», — признался он и, наклонившись к будущей Верховной, добавил. «Совершенно некорректно. Это как если бы нашу историю назвали Алиса Воронова, а не Великие Вороны». «Ну так цикл о взрослении именно Гарри Поттера», — вступилась Стася, «поэтому логично, что история называется в его честь, с некоторым уточнением в каждой последующей книге». «Вздор. Мне искренне нравится история о Хогвартсе, но я не понимаю решения автора назвать такую большую вселенную именем одного героя. Далеко не один Гарри является действующим лицом». «Ох, Евгений Владимирович, ну посмотрите на это с другой стороны». Пока Стася спорила со своим преподавателем, кто-то коснулся плеча Алисы. Она невольно дернулась и обернулась. В шаге от нее стоял Смерть. Назвать его Гришей даже в мыслях было невозможно, который одарил ее легким кивком и тихо произнес. «Верховный ожидает тебя в своих покоях». «Меня?» На ее вопрос Смерть лишь молча моргнул, не отводя пристального взгляда холодных голубых глаз от лица девушки. Алиса посмотрела на сцену и поняла, что мужчины там уже не было. 3. Белый вошел в кафе с незыблемым желанием во всем разобраться. Лже-Сергей сидел за столиком у стены, спрятав руки в карманах брюк. Подойдя к нему, Александр Первый начал разговор. «Ну, здравствуй, Сергей Кузнецов. Или мне лучше назвать тебя настоящим именем? Питер Холтер?» Он ожидал увидеть на его лице удивление, страх, непонимание, злость, но никак не улыбку. Мужчина качнул головой и с одобрением в голосе сказал. «Молодец, Белый. Я ждал, когда же ты поймешь». «Пойму?» — возмутился Александр. «Что пойму? Что ты обманом втерся мне в доверие? Чтобы... чтобы что?» «Мне можно доверять», — добавил Питер с серьезным выражением лица. «После такого?» — воскликнул он. «Ты в своем уме? Я не могу больше здесь находиться. Это какой-то сюр!» Белый уже развернулся, чтобы уйти, но Питер Холтер встал из-за стола и схватил его за руку. Парень вырвался и злобно посмотрел на человека перед собой. «Как и сказала Лера, в моем окружении плут». Но не успел он что-либо сказать, как мужчина опередил его. «У меня есть ответы. Те ответы, которые тебе так нужны». Бесстрастный и уверенный тон. Питер не умолял остаться, не угрожал, просто констатировал факт. Оставлял ему свободу выбора. И это задело Александра, заставило задуматься. «Как я могу тебе верить после того, как ты намеренно меня обманул?» Питер не ответил, без слов достал из кармана телефон и повернул экраном к нему. Белый взглянул на фотографию и застыл на месте. На ней была изображена Юлия Бакуменко в компании незнакомого ему парня, которая забралась на памятник Тургеневу. Судя по обстановке и освещению, фото было сделано ночью и относительно недавно. «Откуда это у тебя?» «Присядь. Я все тебе расскажу». Неуверенно переступая с ноги на ногу, Александр все же сделал то, что его просили. Он занял место за столом и угрюмо посмотрел на своего напарника. Мужчина пролистнул фотографию и показал еще несколько снимков с других ракурсов. Белый приблизил их и четко рассмотрел девушку. Это точно она. «Эта девушка жива. По крайней мере, пока», — сказал Питер ровным голосом. «И я знаю, что ты ее ищешь уже больше полугода». «Когда ты ее видел?» «В ночь с 5 на 6 июля». «Что за парень рядом?» «Это не имеет значения. Он ушел раньше нее. А Юлиана, хотя, будет точнее сказать, Юлия, вернулась на Думскую в поисках приключений». «Ты следил за ней?» «Целенаправленно нет. Но не заметить ее было трудно». Увидев вопросительный взгляд Белого, он уточнил. Слишком громко она смеялась. «И ты знаешь, где она?» «Предполагаю». «Почему я должен верить тебе? Все же ты уже раз обманул меня». «Потому что хочу того же, что и ты. Справедливости. Есть причины, по которым я не мог сразу сказать тебе свое имя». «Ну да. Лучше представиться другим человеком, втереться мне в доверие и подождать, пока я сам нарою на тебя крупицы информации, чем сказать все прямо», — саркастически ответил Александр. Ему пришлось изрядно постараться, чтобы найти данные на этого мужчину. В их базах он не числился, поэтому пришлось схитрить, чтобы установить его личность. «Считай это проверкой», — сказал Питер совершенно серьезно. «Я здесь не за тем, чтобы играть в твои игры». Александр поднялся, отодвинув стул, который громко скрипнул ножками об пол. Питер Холтер тихо выдохнул и качнул головой. «Шифр Гронсфельда». «Что?» «Я предположил, что Алиса изучала криптографию в институте. И оказался прав. Она без труда расшифровала мое послание». «Так это был ты?» — воскликнул Белый. Несколько сидящих неподалеку человек обернулись на него и одарили осуждающими хмурыми взглядами. Смутившись, следователь вновь сел за стол и наклонился к Питеру. «Это ты отправил тот шифр?» «Да». Перед мысленным взором Белого мгновенно материализовался образ его бывшего напарника в больничной одежде. «Имя! Я требую имя!» — твердил Невзоров каждый раз с горящими яростью глазами. Сердце Александра неприятно кольнуло. «Теперь я знаю его имя». «Но почему Алисе? Почему не сразу нам в отдел?» «Мне нельзя светиться», — уклончиво ответил Питер. «Правонарушение за тобой не числится. Да и ты подозрительно хорошо владеешь русским языком для гражданина Норвегии». «Ты хорошо постарался. Возможно, однажды я расскажу свою историю. Но сейчас мы обсуждаем не меня». «И что же мы обсуждаем?» «Алису. И то, почему с ней происходит вся эта чертовщина». Белый широко распахнул глаза и открыл рот в изумлении. С каждым новым ответом Питера у него возникало еще больше вопросов. Ощущая подступающую головную боль, он нетерпеливо кивнул мужчине. «Официант, будьте добры, мятные латте для молодого человека», — сказал Холтер и, посмотрев на нахмурившегося Белого, добавил куда тише. «Нам предстоит долгий разговор». 4. Пройдя по уже знакомым коридорам в западную часть здания, Алиса остановилась у двустворчатой двери и бросила взгляд на спину смерти. Он ушел, не проронив ни слова, как только девушка оказалась на месте. Некоторое время она не дышала, просто стояла с колотящимся сердцем, слыша только стук крови в ушах. Наконец, подняв руку, осмелилась постучать и замерла в тревожном ожидании. Но никто не отозвался, постояла еще какое-то время, переминаясь с ноги на ногу, пока не решилась войти. «Простите, вы звали?» — тихо сказала Алиса, оказавшись внутри. Комната была погружена в полумрак. На мраморном полу лежал черный ковер с коротким ворсом, который вел к рабочему столу и креслу с ивово-коричневой обивкой. Широкая комната справа от двери заканчивалась большой двуспальной кроватью, заправленной платиново-серым пледом. По левую руку расположился невысокий комод из темного дерева, на котором стоял хрустальный четырехгранный штоф, наполненный рыжеватой жидкостью. Заметила свое отражение в высоком зеркале, прижатом к стене справа от окна. Алиса рассмотрела комнату, что, судя по всему, совмещало кабинет и спальню, но ее хозяина так и не увидела. «И что я тут делаю, если его еще нет?» Она подошла к занавешенному черными шторами окну, коснулась тяжелой ткани и заглянула за нее. На улице было пасмурно, накрапывал утихающий дождь. Даже зелень на этом фоне теряла свои яркости, краски, становясь бледной и лишенной жизни. Алиса зажала между пальцами дорогую ткань, оказавшуюся приятно гладкой и прохладной на ощупь. Девушка закрыла глаза, вдохнула и ощутила землистый аромат. Аромат, что всегда успокаивал и согревал. Запах мужчины, которого она любила уже несколько лет. В зеркале Алиса заметила движение, а следом раздался голос. «Ты здесь». В первые секунды она думала, что ей мерещится, что придуманные за годы влюбленности образы вновь нашли свое воплощение на тонкой грани между фантазией и реальностью, как было с Викой, как стало и теперь. Однако чем дольше стояла с прикрытыми глазами, представляя его рядом, тем осязаемее и реальнее становился образ. Вот он появляется в дверях. Подходит к окну неспешным шагом. Ковер поглощает все звуки. Только его неспешное дыхание и шлейф его одеколона тянется от входа ровно к ней. И вот он стоит за ней, почти касаясь подбородком головы. Идущее от него желание оберегать, быть рядом, заботиться, любить, становится таким невыносимо тягостным, что не оставляет ей ни шанса на спасение. Алиса разворачивается и открывает глаза. Расфокусированный взгляд упирается в приоткрытую воротником рубашки светлую шею, за которой короткими прядями лежат черные волосы. Она моргает пару раз и вздрагивает от его движения. Мужчина властным, но ласковым жестом берет ее за подбородок и приподнимает. Алиса встречается взглядом с пасмурным небом его глаз. В нем теплится надежда на лучик света. И свет осознанности стремится к зелени в ее потухшем взгляде. В тот самый миг, когда меж черной тканью штор сквозь дождливые облака пробился яркий лучик солнца. Вслед за осознанием приходит запоздалая волна эмоций. Испуг, восторг, неверие и трепет. Алиса открывает рот в немом вопросе и смотрит на мужчину широко распахнутыми глазами. «Да, это он! Во плоти и крови! Передо мной и правда он!» Черные волосы падают ему на лоб, когда мужчина наклоняет голову на бок и касается большим пальцем ее нижней губы. Это движение обжигает холодом вспыхнувшее от смущения лицо. Прочтя немой вопрос в ее глазах, Николай Картунин придвигается еще ближе и, не отрывая взгляда, шепчет почти в губы. «Мы ждали именно тебя, Алиса. Добро пожаловать домой».